Глава 13. Сразу после уничтожения стратегического запаса чебуреков мы занялись делами. Матвей пошел возиться со своими доспехами, а потом в магазин за продуктами, затем приготовление ужина. Арсений уединился в зале и начал заниматься воспроизведением своей дипломной работы в трех экземплярах в кратчайшие сроки. А я направился в гараж поухаживать за своими растениями. Таймер включения подсветки – отличная вещь, но вот об автоматическом поливе я, к сожалению, не позаботился. В этой глуши капельный полив – штука не особо популярная, компоненты придется заказывать. Пока я обходил слейкой ряды горшков с кустиками, душа радовалась. Благодаря моей заботе и непрерывному облучению негативной энергии от обломков черного рога все в буквальном смысле цвело и пахло. Запах разительно отличался от городских клумб, но для меня он был божественным. Очень даже неплохо подросли саженцы крови призрака. Еще немного, и можно будет их частично собрать. Тогда можно будет неплохо поднять денег на омолаживающие сыворотки. Мы сначала планировали сделать только вытяжку, которая уже ценится невероятно дорого, но, учитывая появление в госпитале современной алхимической лаборатории, можно сделать и полный цикл производства. Евгения справится, я уверен. Тогда денег на счет упадет чувствительно больше. Пусть я и сам из рода Демидовых, но пока из-за испытаний отрезан от финансов семьи. Да и если бы такого не было, надо понимать разницу между деньгами рода и личными деньгами. Поэтому зарабатывать еще немного я бы никогда не против. «Только не грызи тут ничего», — сказал я Феде, заинтересовавшемуся моими экзотическими насаждениями. Горностай, уже открывший было рот на ближайший кустик, возмущенно тявкнул и с недовольным видом отошел в сторону, мол, не особо-то и хотелось. А вот ведь хитрец. Завершив уход за растениями, я еще раз обвел все взглядом, удовлетворенно вздохнул и отправился домой с намерением помочь Арсению в его нелегком деле. Придя домой, услышал приглушенные голоса с кухни. Оказывается, ребята занимались отливкой заготовок артефактов из серебра. Быстро они, конечно. «О, вот этот в виде головы быка мой будет!» — довольно пробормотал Матвей. «А голову льва Ване отдадим!» «Ну, что, господа, как успехи?» — спросил я, входя на кухню. «Ничего больше не сожгли?» «Нет», — помотал головой Матвей. «Потому что за газовую плиту я теперь ответственный. Там вон картошка тушится с мясом и грибами. Серебро плавлю тоже я». «Только у меня запас серебра закончился, на четвертый амулет не хватает», — сказал Арсений, осторожно вытаскивая еще горячую серебряную голову быка из формы. «Тогда завтра надо будет купить, и я еще сделаю. Вы мне, кстати, уже почти 100 грамм должны». «С чего это 100 грамм?» — выпучил на него глаза Матвей. «Каждый твой значок 20 грамм весит или чуть больше. Что за расчеты такие?» «Так а мне другие компоненты тоже компенсировать надо», — сказал Арсений, на всякий случай отодвинулся от закипающего помощника. «Это я еще стоимость камней не говорил, и кота ты точно не посчитал, так что я все по себестоимости отдаю, даже за работу не прошу ничего». «А мы с тебя за еду и не просим, и за проживание», — ворчливо ответил Матвей. «И это я еще про испорченную сковородку не вспомнил». «Так, стоп», — сказал я, усаживаясь между ними. Арсений с облегчением выдохнул. «С этим мы разберемся. Для меня сейчас крайне важно, чтобы у Стаса тоже такой амулет был. Лучше я тогда обойдусь пока. Давайте тогда льва Стасу отдадим». «Так не пойдет», — замотал головой Матвей. «Ты наш командир, и у тебя защита должна быть в первую очередь. Забери тогда моего быка. Твой бык останется при тебе, а мне, Арсений, сделай в следующий раз. Ничего страшного», — сказал я тоном, нетерпящим возражений. Матвей слегка отпрянул, посмотрел на меня, потом на Арсения, интенсивно соображая, какой еще можно привести аргумент. «Сеня, а камней для глаз тебе хватает?» — спросил мой напарник у артефактора. «Хватает», — кивнул Арсений. «Только серебро кончилось». «Я видел там у тебя форму в виде головы дракона», — сказал Матвей, хитро улыбаясь. «Доставай, я сейчас приду». Напарник убежал к себе в комнату, оттуда послышался шум выбрасываемых с полок шкафа вещей. Я уже хотел идти к нему, когда он вернулся на кухню с почерневшей от времени серебряной ложкой в руках и с довольным видом. «Моя именная! На крестины дарили!» — гордо заявил Матвей. Давай из нее дракона для Ваньки отольем». «Матвей, прекрати, это же память!» — отмахнулся я. «Ну, схожу я еще раз в аномалию без такого амулета. Ничего страшного. У меня же сопротивляемость к ментальной атаке лучше, чем у всех остальных, так что переживу». «Память, говоришь?» — усмехнулся Матвей. «Память о крестном, который ее подарила, через несколько лет умер от пьянки практически у меня на глазах. У совсем мелкого пацана. Может, я об этом забыть хочу? Для меня твое здоровье, Ваня, гораздо ценнее, чем такая память». «Истину глаголишь», — буркнул Арсений, быстро распилив ложку пополам своими инструментами и бросив специальный ковшик для плавления. «Отличный амулет получится, скорее даже ближе к шестому рангу за счет массы серебра». «От массы зависит эффективность?» — удивился Матвей. «В некоторых пределах», — хмыкнул Арсений с таким видом, будто он знает тайны Вселенной, которые недоступны другим смертным. «Если с крышку колодезного люка сделать, то уже не намного лучше получится». Я бросил на напарника вопросительный взгляд. Было неудобно, что он ради меня пожертвует памятной ложкой, которую даже привез с собой сюда. Но Матвей улыбнулся мне и показал оттопыренный вверх большой палец. Я кивнул, и Арсений отдал ковшик Матвею, как они ранее договаривались распределить опасные работы. Через 10 минут серебряная голова была готова и смотрела на меня пустыми глазницами, где скоро должны появиться топазы. «Ну, вроде все», — сказал Арсений, осматривая получившиеся полуфабрикаты. «Теперь самое сложное. Попрошу меня не отвлекать». «И когда картошку будем есть тоже?» — спросил его Матвей, а Сеня резко замер на пороге кухни. «Если не позовете на картошку, то фиг вам, а не амулеты!» — выпалил парень, показал язык и юркнул в зал, закрыв за собой дверь. «Все-таки полезный хмыренок оказался. Не только вещи портить способен», — ухмыльнулся Матвей в ответ на такое проявление смелости со стороны нашего соседа. «Посмотрим, что там у него за амулеты получится. Еще ни разу не видел, чтобы в виде значка делали, или, как ее там, брошки. Наверное, какой-то современный молодежный подход. Главное, чтобы не пришлось это к своей коже прикалывать. Пирсинг я никогда не любил и не понимал». «Ну ты расфантазировался», — рассмеялся я. «К коже прикалывать. Спасибо тебе за ложку, но правда, как-то нехорошо получается. Ты ее 18 лет хранил». «Наоборот, так даже лучше будет», — подмигнул Матвей. «Одно дело, когда на амулет серебро из бездушного слитка идет. Совсем другое памятная вещь с историей, пусть и специфической. Он у тебя точно 6-го ранга получится. А картошка почти готова, кстати. Но ничего, подождем немного, пусть настоится. Грибы лучше распарятся». «Здесь грибочки не мутированные», — усмехнулся я. «Обижаешь, шеф», — улыбнулся Матвей. «Я насобирал в лесу за южными воротами, когда ты в госпитале на работе был. Засушил тогда часть, убрал, а только сейчас вспомнил. Это когда мы 3 недели назад жареную картошку с грибами ели?» — удивился я. «Они самые», — кивнул Матвей. «Так что грибочки проверенные, все нормально будет». Как мы и договаривались с Алексеем, без 10:07 уже все 4 стояли у северных ворот Каменска. Евгения раздала нам по солидному пучку стрел для арбалета, начиненных магическим аналогом взрывчатки. Стас выдал почти по такому же пучку отравленных. Колчаны у нас уже были пристегнуты к поясу, так что мы набили их 2 видами стрел. Хорошо, что цвет оперения отличается. Ядовитые были с черными перьями, а магические с белыми. Несложно будет выбрать то, что нужно. «Это тебе», — сказал я Евгении, протягивая ей серебряного котика с голубыми глазками. «Ой, какая прелесть!» — воскликнула девушка, довольно улыбаясь. «Аристократка она или простая девушка, но подобному каждый будет рада». «А к чему такие подарки? День рождения у меня вроде не скоро», — лукаво улыбнулась она. «А подарок может пригодиться уже сегодня», — сказал я и пояснил ей, что собой на самом деле представляет эта брошь. «Ах, вот оно что!» — сказала Женя, улыбаясь еще шире. «А я увидела у вас эти серебряные значки и думаю, чего это они так принарядились? Симпатичный у тебя дракончик, Ваня. Да и у ребят неплохие, но мой котик лучше». «Так кто ж спорит?» — улыбнулся я. К северным воротам снаружи подъехал знакомый внедорожник, из окна выглянул водитель и помахал рукой, чтобы мы подошли. «Садитесь, отвезу до входа в аномалию. Хоть тут и недалеко», — сказал боец. «Остальные скоро подъедут». «Эх, жаль, что по самой аномалии нельзя вот так с ветерком!» — воскликнул Стас, когда внедорожник лихо развернулся и полетел по колдобинам в сторону мерцающей пелены. «А было бы неплохо!» Через пару минут мы уже стояли перед границей аномалии, возле одних из нескольких так называемых ворот, через которые могли пройти живые организмы. Во всех других местах это физически невозможно даже для самых мощных монстров зоны аномалии. Небольшое исключение составляют маги, умеющие резать барьер, но таких немного, и ерундой в виде создания решета в защите они не занимаются. Их специфика работы несколько иная. Зачем, спросите, нужны эти врата? Кроме смертельной угрозы, аномалия является еще и неиссякаемым источником множества полезных и очень ценных ресурсов, порой на вес золота, а то и дороже. С этим я познакомился еще в первые дни своего появления здесь. Ну а там, где есть золото, есть и золотоискатели, сорвиголовы, которые, несмотря на смертельный риск и облучение негативной энергии, устремляются все дальше вглубь аномалии, чтобы найти что-то вкусненькое и обогатиться. Для магов аномалия играет и другую важную роль. Как источник невероятного количества энергии, она способствует значительному ускорению развития колец маны, что особенно важно на первых этапах. При соответствующих стараниях развитие можно ускорить в разы, а с помощью добытых в зоне аномалии магических кристаллов процесс прорыва следующего круга маны можно сделать менее болезненным и рискованным. Собственно, этим и пользуются довольно часто дети аристократов, чтобы быстрее стать более могущественными магами. Просто они не делают это в Каменске, так как есть менее опасные участки. И, разумеется, на них куда ниже воздействие негативной энергии. Зато именно здесь, где я сейчас стою, этот процесс более интенсивный, но и значительно более опасный. Да и про загрязнение энергетики нельзя забывать. Я оторвал взгляд от пелены магического барьера, который спустя несколько прорывов вновь восстановили, и обернулся на рев двигателей. К воротам неслась цепочка бронеавтомобилей рода Демидовых, но ехали они не от северных ворот Каменска, а с полей, что находится на востоке. Мы отошли чуть в сторону, чтобы не мешать. Алексей руководил построением, отряд сегодня был точно таким же, что спасал нас вчера, когда их миссия носила двойной характер — поиски пропавшего младшего брата и зачистка территории, чтобы на следующий день можно было быстрее и спокойнее податься вглубь зоны аномалии, в неизведанный сектор. Проверив бойцов и отдав последнее распоряжение, мой брат направился к нам. «Приветствую, господа!» — с бодрой улыбкой сказал Алексей, смерив нас взглядом. «Вы сегодня в обновленном составе, а ваша валькирия справится с таким сложным походом?» «Справлюсь!» — несколько вызывающе ответил Евгения, вздернув носик, а щеки тем временем предательски покраснели. Похоже, несмотря на свое обучение и статус, у девушки было не так много живого общения. Впрочем, кто не знал моего старшего брата, который уже год входил в топ самых завидных холостяков империи? «Справится!» Кивнул я, и мои слова громким чириканьем подтвердил сидевший на плече горностай. «Мы уже ходили вместе, она отличный стрелок. Кроме того, Евгения — эксперт по флоре аномалии. Мы хотели пополнить запас ингредиентов для лаборатории госпиталя». «Ну хорошо», — сказал Алексей, присматриваясь к доспехам Евгении. В этот момент, как я понял, он разглядел родовой герб герцогини и удивленно приподнял одну бровь, но вслух ничего не сказал. «Становитесь в брешь в центре строя», — сказал брат. «Мы выдвигаемся». Там, куда нам указал Алексей, для нас освободили место, и мы влились в колонну, которая бодрым шагом направилась вглубь аномалии. С одной стороны, было немного волнительно, ведь сегодня мы доберемся туда, куда еще ни разу не доходили, а с другой, несколько обидно, что практически невозможно собирать местные растения из-за быстрого передвижения. Выбиваться из отряда, а потом догонять — так себе инициатива. Особенно было обидно проходить мимо тех самых зарослей пещерника колючего, который я собирался как следует защипать во время следующего похода. Заметила его, что вполне ожидаемо, и Евгения, которая чуть шею себе не свернула, пока мы проходили мимо. Отряд уверенным шагом продолжал идти вперед. Сегодня мы на своем пути не встретили ни одного волколака. Они или закончились вчера, или просто прячутся по кустам, опасаясь за свою жизнь. не было видно даже ни одного крокодильчика на ветвях деревьев. Видимо, очень хорошо прячутся, потому что я не увидел ни одного даже на краю карты, когда активировал нейроинтерфейс. Сейчас он работал исправно. Посмотрим теперь, как дальше дело пойдет. «Слышь, парень, а зачем тебе эта палка?» — спросил вдруг у меня шедший рядом боец, кивнув на протазан. «Грибы искать удобно», — ответил я с ухмылкой. «Когда они в траве маскируются?» «Ну-ну», — хмыкнул боец и, быстро потеряв ко мне интерес, отвернулся, снова сосредоточившись на поиске взглядом притаившихся монстров. Рассказывать незнакомому бойцу, что это за оружие такое, было откровенно лень. Когда дойдет до дела, тогда и узнает. Мы шли быстрым шагом уже третий час. Учитывая полную экипировку и пересеченную местность, это не так просто, но здесь не было слабых. И маги, и бойцы гвардии Демидовых достаточно тренированы для таких марш-бросков. Мои парни уже откровенно скучали. Они то спорили по пустякам, то вглядывались в лесную чащу в надежде увидеть хоть одного монстра. Но даже тех редких, что все-таки попадались, убивали шедшие впереди маги. Так что нам в лучшем случае можно было поохотиться на туманных ежей, которые уже давно для нас интереса не представляли. Иногда делом был занят Стас. Он забирал у моего Феди пойманных призрачных белок, связывал в пучок и вешал на пояс. За моим питомцем наблюдали шедшие позади нас бойцы, отпускали разные шуточки, восхищались надрессированностью, но они же не в курсе, что никакой дрессировки не было и в помине. Впереди за деревьями начал маячий просвет. Скоро лес должен закончиться. Очень интересно, что же там дальше? За лесом обнаружилась поляна шириной 20 метров. Стоило подойти ближе, и впереди взгляду открывался небольшой обрыв высотой не больше 3 метров, потом откос под 45 градусов, поросший пучками синей травы, а дальше расстилалась широкая долина. Колыхание травы от легкого ветра говорило о ее большой высоте, возможно, рост человека или выше. Словно теплоходы, синюю колыхающуюся гладь рассекали огромные грузные монстры, каких я раньше никогда не видел. Несмотря на исполинские размеры, выглядели они не угрожающе, больше походили на доисторических травоядных. Не исключено, что в высокой траве прячутся монстры поменьше, но в разы опаснее. Кое-где одиноко стояли деревья-гиганты, небольшими группами рос кустарник, а может, это и деревья, отсюда трудно судить. Ширина долины достигала нескольких километров, а дальше стояла стена леса, который издалека казался почти черным. Открывшиеся взору пейзажи разглядывали недолго, пару минут. Потом Алексей раздал задание, и бойцы пришли в движение. Одни начали копать край обрыва, создавая лестницы, чтобы выйти сразу на склон. Очень дальновидно, на случай эвакуации небольшой отвес не будет замедлять передвижение. Другие бойцы вернулись в лес и начали рубить молодняк и большие ветки. «А это еще зачем?» — удивился Стас. «Костер разводить собираются». «Сейчас увидишь», — сказал я, сложив руки на груди. Я уже был в курсе, зачем нужны разные длины колья, которые те тащили к наполовину выкопанной лестнице. Сначала они укрепят край каждой земляной ступени, чтобы его не размывала вода и чтобы не соскальзывала нога при быстром подъеме. Много кольев понадобится на самом склоне, где они сейчас сделают подобие перил, натянув между колями прочную веревку. Казалось бы, зачем все это нужно на сравнительно несложной преграде? Правильно, на случай экстренной эвакуации, на случай экстремальных погодных условий. Во время ливня даже по такому откосу человеку в броне подняться будет просто невозможно. Работа спорилась быстро, бойцы старались, и примерно через полчаса мы уже начали спуск в долину. Когда мы находились примерно на середине склона, прошли мимо бойца, который забивал кувалдой очередной кол в землю. Когда все вышли на ровное место, пришлось немного подождать, когда закончат возведение перил. «Ты только посмотри, какие они здоровенные!» — полушепотом сказал Матвей, наблюдая, как неизвестный нам монстр, отдаленно напоминающий покрытого крупной переливающейся на солнце чешуей бронтозавра, неторопливо шествует по темно-синему морю травы, гордо задрав к небу голову на длинной шее. «Мяса много, а убить можно одной стрелой», — усмехнулась Евгения. «Главное — попасть в голову». «Только далеко не факт, что это его убьет», — сказал я. «Пасть большая, а черепушка маленькая. Возможно, мозговой центр находится в другом месте, как у диплодока, например». «Может быть», — кивнула девушка. «Но без головы он уже никого не сожрет». «Разве что только затопчет», — поежившись, хмыкнул Стас.